Уильям Шекспир. Сонеты. Сонет первый. Потомство от существ прекрасных все хотят, чтоб в мире красота цвела, не умирала. Пусть зрелая краса от времени увяла, ее ростки о ней нам память сохранят. Но ты, чей гордый взор никто не привлекает, а светлый пламень сам свой пыл в себе питает, там голод сея, где избыток должен быть, ты сам свой злейший враг, готовый все сгубить. Ты лучший из людей, природы украшенье, и вестник молодой пленительной весны, замкнувшись, сам в себе хоронишь счастье сны и сеешь вкруг себя одно пустошенье. Ты пожалей хоть мир, упасть ему не дай, и как земля, даров его не пожирай.